Глава 52. Следующая неделя пролетела быстро в хлопотах и заботах о моем новом граде. В тот день я встала на заре, предстояло много дел. С утра надо было проверить, как обустроили общую трапезную на развилке дорог, в том месте, где начали строительство первых теплиц. В новой трапезной, небольшом домике со столами и кухней, могли получить горячую пищу бесплатно все работники и их семьи. Открыта она была с раннего утра до ночи. В основном там варили уху из рыбы, пойманной в Орке, и пекли пироги. В ту трапезную мы отдали несколько больших мешков муки, которые привезли с собой в Налагию. Масло для выпечки и овес для ухи одолжили местные рыбаки, также воодушевленные предстоящими переменами. Пока для будущих теплиц возводили только корпус на деревянном фундаменте, возили и раскидывали внутри мерзлую землю, добытую из-под снега, чтобы потом вставить стекла и завершить все. За постройкой теплиц постоянно следили Арей и Некрас, а также Альгина. Арей разъезжал на небольшом медведе, мотался еще до порта и до стекольных мастерских, которые тоже должны были вскоре заработать. Мы с нетерпением ждали возвращения Углеба с известняком и Драгомира с медью и металлом для зеркальных пластин. Вчера приехали еще около сотни работников из соседних деревень и ближайших градов. Их я намеревалась отправить на добычу песка в низовье реки и на постройку новых рыбацких лодок, которые теперь группировались в одном месте – в заводе Орки на левой окраине города. Хотя Углеб еще не вернулся, объявление моего указа по пути уже приносило плоды. Каждый день в мой Светоград прибывали все новые и новые работники. Приезжали даже семьями. В основном с детьми и родичами прибывали галаны, ведь только они могли жить долго на этих холодных землях. Хотя было немало и бывших каторжников других рас. Многих вдохновляло то, что в моей новой столице Налагии все будет бесплатно. Уже не хватало изб, и приезжие расселялись по домам местных рыбаков. Но я уже дала распоряжение строить несколько больших домов, типа бараков. Временно, пока не возведем добротные каменные дома. Все приезжие и местные были готовы к первоначальным трудностям, понимая, что быстро такой город не построить. Уже почти рассвело, когда в мою спальню вбежала Рута и затараторила. «Вея, сестрица, там на дворе тетка какая-то с птицами. Иди скорее, а то дядька Арей ее побьет». «С птицами?» – удивилась я. Немедля побежала на улицу, отложив будущий план города, который нарисовал мне Чарослав накануне. Вчера, вернувшись из порта за полночь, я не успела изучить его. Выбежала во двор, где увидела телегу, а в ней большие клетки, внутри которых билось множество серых птиц. Высокая, полная женщина, стоявшая рядом, ругалась с Ареем. «Зачем ты прикатила сюда?» — возмущался недовольно Арей. «Нет у нас места для твоих куриц». «Я приехала не к тебе, тупой Боров». Грозно огрызнулась тетка, уперев руки в бока и надвигаясь на широкоплечего вояку. «Царица наша велела всем, кто хочет строить град, ехать к ней». «А куры твои тут при чем? Езжай во свояси», — сказал. Не унимался Арей. «Куда мне ехать-то? Мои птички и так замерзли. Не доедут они обратно, им теплый сарай нужен». Я вгляделась в телегу тетки. Действительно, птицы в клетках походили на кур, только небольших размером с перепелок и были серого окраса. «Что здесь происходит?» — спросила я, приближаясь к ним. Тетка обернулась ко мне и как-то воинственно спросила. «Мне нужна царица Златовея Морозова». «Это я». «Бери, царица, меня на службу. Я умею кур выращивать, они яйца несут. Каждая по 2 яйца в день. Ни у кого они не живут, кроме меня. И 2 петуха у меня знатных. В ровне мои яички все жаловали. Только надо им сарай больше теплый построить». «Какой еще сарай, тетка?» Возмутился Арей. «У нас даже людей селить некуда, ты со своими курами». «Арей, сарай построить нетрудно. Надо 2 человек всего. Найди, пожалуйста». Попросила я спокойно. «Я что же должен сарай этот строить?» «Да, яйца нам нужны», — ответила я. «Пока нет овощей и злаков, мы должны хоть чем-то кормить людей». «Ладно, посмотрю кого», — пробурчал Арей. «Через неделю, может, и построим этот сарай». «Как через неделю?» — скричала испуганно тетка. «Мои курочки помрут к тому времени. Они сейчас уже померзли все. Мы почти сутки ехали, им немедленно надо в тепло». «Сказал же, нет у нас ни сараев, ни изб свободных. Все занято. Даже в сараях люди живут с печками». Огрызнулся Арей, явно недовольный моей просьбой, но открыто спорить не стал. «И как же мои курочки? Они же замерзнут вовсе. Вон мороз с утра крепчает. Они тепло любят». Тетка даже всхлипнула, подошла к курицам, которые жалобно пищали и жались друг к другу. На них смотреть было жалко. Я быстро пробежалась взглядом по курицам в клетках. Их было около 50 штук или чуть больше. «Пока можно поселить куриц в моей избе, в нижней горнице», — предложила я. «Советы мы пока там все равно не проводим. До того времени, пока Арий со своими мужиками сарай не построит». «Так они нагадят там, царица», — опешила тетка. «Ничего, мы потом с Ирингой все отмоем. Может, старыми рыбацкими сетями закроем. Главное, чтобы птицы не замерзли насмерть». «Ты, Златовея, что, серьезно?» — опешил Арей. «С курями в доме будешь жить?» «Да, быстрее сарай построишь, быстрее переселим их. А сейчас помоги нам занести клетки внутрь избы. А ты, Рута, беги к Иринге и вели ей рыбацкие сети добыть старые». «Вот, спасибо тебе, царица!» Довольно закивала тетка. «А еще того Кази своем обещала дом каменный всем пожаловать и медведя дать». «А камни драгоценные тебе не подарить, тетка?» Съехидничал Арей. «Да, все будет», — ответила я, вздохнув. «Только дом и медведь обещан на 7. Тебе, может, выделим оленя, если Гордей договорится с ними о службе. Но это позже, сейчас у меня нет каменного дома, ты же видишь. Пока поживешь в моей избе в комнате с Мелитой. Ее муж Драгомир в отъезде». «Ох, Златовея, зря ты взяла ее на службу». Отмахнулся от нас Арей и быстро пошел прочь. «И что это за еда такая, яйца эти?» «Так что с теплым сараем?» — крикнула я Арею вдогонку. «Сказал, построим, значит, построим!» — выкрикнул дядя Чарослава, обернувшись на миг. «Сейчас у меня других дел не в проворот». По поручению госпожи Иринга уже час возилась в старом амбаре, пыталась разрезать старые сети ножом, но у нее плохо выходило, и она нервничала. Нож не слушался ее, и она никак не могла отрезать нужный кусок. «Помочь тебе, девица?» — раздался вдруг над ее ухом мужской голос. Она быстро подняла глаза на молодого человека с белесыми волосами, только что вошедшего внутрь. Это был Некрас, парень, который умел изобретать диковинные вещи и которого Златовея спасла от казни. «Помоги, коли нет других дел у тебя», — ответила она кокетливо. «У тебя просто нож тупой. Давай я своим. Или погоди», — предложил Некрас и тут же полез в свою тяжелую сумму с инструментами, которая висела через плечо, достал оттуда вещицу и протянул девушке. «Это железные ножницы. Ими ты быстро отрежешь. Смотри, как надо». Он показал ей, как пользоваться ножницами, и у Иринги все получилось. «Спасибо, и впрямь ими легко резать», — улыбнулась она парню. «Могу я оставить их у себя? Как только мы все полы застелим в избе от куриц, верну». «Конечно», — улыбнулся Некрас. Девушка снова принялась разрезать сети ножницами, но молодой человек не спешил уходить. Какое-то время он наблюдал за Ирингой, а потом подошел к ней ближе и, склонившись к уху, тихо проникновенно сказал: Ты очень ладная, Иринга. Я тебя сразу заприметил. Едва увидел рядом с нашей царицей. Его рука ласково накрыла ручку девушки, лаская пальцами. Она вскинула на него глаза и даже замерла, не ожидая подобного. Молодой человек подался в ее сторону и наклонился ближе. В следующий миг он припечатал свои горячие губы к ее щеке, и Иринга испуганно вскрикнула. Отскочила от него и возмущенно выпалила. «Ты что, ошалел, парень?» «Прости, я не хотел тебя обидеть, Иринга», — тут же заявил он, снова подавшись навстречу. «Думаешь, раз царица сделала тебя своим советником, можно девок вот так целовать ни с того ни с сего?» «Не думал я так. Прости, ты мне по нраву». «А ты мне нет, наглый какой!» — спылила девушка и, схватив отрезанный кусок сети, выскочила вон из амбара, что-то недовольно лепеча себе под нос.